Безобразный стих о докторах. Кому красота, выпадает судьба, города, континенты, дороги. Ну а мне пустота, ну а мне завсегда в НИИ обивать пороги. И в слякоть, и в сушь, и в мороз, и в жару, пока я в могилу не слягу, на всякую чушь штаны свои тру, наверх сочиняю бумагу. Слов паутину, бумажный паук, годами плету я им, доктор наук. Не раз я божился все это кончать, послать это к черту и к Богу, и спать я ложился с намерением встать и смело пуститься в дорогу. Пустое волнение, по правде сказать, мне утром кажется странным. Как можно дипломов штук 5 потерять и 3 языка иностранных? Не зря же по горло наелся я мук, став доктором модных и нужных наук. Семейство к тому же, пара детей, им тоже лет 20 учиться, и им тоже нужно с десятком статей в каком-то НИИ очутиться. К тому же отмерено раз навсегда паршивому интеллигенту. В дорогу не велено, шиш, города, под дых получай континенты. И чтоб ты не вздумал отбиться от рук, помалкивай, сукин сын, доктор наук. Напрасно хлопочешь, уйми свою страсть, ведь вас расплодилось безмерно. Палкой захочешь в собаку попасть, в доктора влепишь, наверное. Пора бы уж знать, есть порядок кругом, не суйся в чужую дорогу. Осмелишься пикнуть о чем-то другом, останешься вмиг за порогом, хотя ты и доктор новейших наук, на место твое таких несколько штук. Единство. Основная проблема нашей жизни, кричит учитель, раскрепощение человека. Да-да, мы все рабы, сверху донизу все рабы. Посетители павильона переглядываются. Недоумение вызывает не то, о чем говорит подвыпивший студент. Они сами говорят о вещах пострашнее, а то, что студент кричит об этом вслух, и никто его не забирает. Посетители поглядывают на дверь, откуда, по идее, должны были бы появиться привычные сотрудники в штатском, но их нет. Рушится привычный строй жизни, и посетители охватывает тревога и страх. Все это неспроста. Допустят, дадут проявиться, а потом как долбанут. И с отчаяния они сами начинают кричать. И крики учителя им кажутся детским лепетом невидавшего жизни мальчишки. В их криках слышатся страшные слова. «Взяли, карцер, донос, вышка, палач, кретины, мерзавцы». Голод. «Попробуй перемени место работы», — кричит учитель, — «или переехать из города в город, достать номер в гостинице, высказать несогласие, поехать за границу». «Да что ты мне толкуешь про этого долдона?» — кричит однорукий за соседним столиком. «Нашел героя, знаю я его. С начала войны знаю. Знаешь, сколько этот мерзавец тысяч людей угробил?» «Забавно, забавно», — думает крикун. Обо всем этом я знал и думал еще мальчишкой. Когда-то я считал это своей великой тайной. Теперь об этом говорят все. Я ушел вперед и открыл для себя бытовое закрепощение человека. Теперь это предмет пьяной болтовни. Мне наступают на пятки. Раз это известно многим, значит, не в этом суть. Надо идти дальше». Я не буду говорить и делать то, что могут сказать и сделать другие, без особого риска для себя. «Лучшее средство от облысения, — говорит супруга лысеющему сослуживцу, — не мыть вообще голову». «Так вши же заведутся, — говорит сослуживец. Ерунда, — говорит супруга. Сейчас против вшей есть надежные средства». Человеческая голова сложилась в результате длительной биологической эволюции так, что должна быть грязной в нормальном состоянии. «Кто его знает, кто его знает?» — думает сослуживец. «Может, она и права. Надо попробовать. Грязь вообще нормальна в нашей жизни. Это чистота есть уклонение от нормы. Когда чистота становится всеобщим явлением, это уж пахнет режимом. Чистота привлекательна только тогда, когда все кругом в грязи. А я пацифист, говорит Кис, и меня ваши военные подвиги не интересуют. Лучше быть рядовым в мирное время, чем генералом во время войны. Кис выражается только афоризмами. Они зарождаются у него где-то очень глубоко, в районе бывшего аппендицита, и вылезают наружу, как глисты, неожиданно для него самого и окружающих. Каждый трус, говорит сотрудник, есть естественный пацифист. Я придерживаюсь диаметрально противоположной точки зрения. На мой вкус, лучше быть генералом в мирное время, чем рядовым во время войны. «Человек всегда закрепощен», — говорит супруга. «Нельзя жить в обществе и быть свободным от него. Я говорю не о свободе от общества, а о свободе в обществе». «Да-да», — говорит учитель. «Не передергивай, только речь идет об элементарных правах человека, являющегося преемником. Мы преемники хозяина и его жертв». Ляпнул с дуру Кис и от страха за возможные последствия наделал штаны. «Это серьезно», — подумал мальчик, — «об этом надо сообщить». «Вот гляди, гляди», — кричит однорукий, — «я тебе нарисую, видишь? Тут же младенцу все понятно. Что делать? Уходить. Куда? Верно. А я что говорил? Это младенцу понятно. А что делает твой военный гений? Неделю держит нас тут. Жрать нечего, боеприпасы кончились. Зачем? Высшие соображения — вздор». Просто не головой они думают, а жопой. Просто им насрать на людей. Забота о людях — это вранье и демагогия. Насрать им на нас. И думают они все наоборот. Выпендриваются ублюдки друг перед другом. А мы плати за их идиотизм. Вот, взгляни, взгляни кругом. Каким же нужно быть дегенератом, чтобы построить такую красоту? Знаешь, во сколько обошлось нарисовать этих бледей? 3 дома построить можно было, а эти колонны, зачем они? Да затем, чтобы столиков поменьше поставить, чтобы проходить неудобно было, чтобы официанты чертыхались, то-то. Со всем этим надо кончать. Не для того мы в братью шли, чтобы всякие...